слышит город мой хардбас. Пиво семки и на пас. Весь район боится нас. Рушит город мой хардбас. Пиво семки и на бас. Весь район боится нас. Рушит город мой хардбас. Пиво семки и на бас. Весь район боится нас.